При абсолютном состоянии обоняния или даже при очень большом его утончении возможно чувствовать приближение как светлых, так и темных сущностей, условий и предметов. Можно взять вещи в руки и по запаху определить насыщение. Мерилом будет аромат или зловоние. Эту меру возможно прилагать везде и во всем, но главным образом к людям. Если темный принял ванну, все равно зловоние не пройдет. Если светлый ее не принял, то аура его все же не будет излучать зловоние. Именно зло как таковое порождает или несет на себе ядовитые запахи разложения. Запах может быть очень утонченным, и нужно распознавание, чтобы не принять ядовитость его за благоухание. Явления света благоуханны и зловонны проявления тьмы. Запахи низших слоев астрала отвратительны, ибо заражены флюидами разложения. Свет, его краски и ароматы связаны тесно между собою. Можно считать, что каждому цвету спектра сопутствует свойственный ему аромат. Благоухают цветы, но срезанные довольно быстро подвергаются разложению. Поэтому мы не любим срезанных цветов. Запахи весны и осени противоположны по существу и различаются между собою как запахи жизни и смерти. Каждая мысль сопровождается свойственным ей запахом, вызывая в организме человека соответствующую ароматическую реакцию. Мысли и разговоры о болезнях могут вызвать болезненные явления и сопровождающие их запахи. Мыслями здоровья, бодрости и радости можно бороться с болезнью. Даже внешние ароматы жизнедателей очень при этом помогут. Ароматами можно лечиться. Мысленное вызывание положительных запахов и при соответствующих мыслях действует тонизирующе. Ароматический аспект сущего невозможно охватить даже в целой книге. Звук, цвет, аромат являются только различными сторонами выявления одной и той же вещи – живого существа, растения, животного, человека или даже вещества химической шкалы элементов. Спектральный анализ по цвету позволяет определить присутствие того или иного вещества. Анализ ароматический дает такие же результаты, ибо в огненном теле можно вести исследования далеких миров.